«Ох, какая же ты милая!» Озвучивая мои собственные мысли, с придыханием вздохнула Медея, поднимая ручки к груди. «Хорошо, волевым усилием давлю порыв совершить что-то такое же демонстративно поверженное Каваим. Постараюсь впредь не задевать твою честь рыцаря даже шуткой, но если вдруг чем-то провинюсь, только скажи, и я сразу принесу подобающие извинения». Лицо девушки на какую-то долю мгновения дрогнуло в какой-то эмоции, но она совладала с собой и лишь отрывисто кивнула, тут же разворачиваясь к вешалке. Что это было? Когда двери за парочкой закрылись, поинтересовалась Рин, не отрывала взор от конца прихожей. Кудра на секунду показала носик из своей скорлупки, оказав нам всем высочайшее доверие, пояснил я. Эх, а ведь теперь действительно хочется ее за ушком почесать, и еще всякого сделать, не очень приличного. Задумчиво поднимаю взгляд к потолку, предаваясь одному из давних философских вопросов о природе своего бытия. Ладно, что-то я устал, встряхиваюсь. Пойду отдохну в гостиной. Илью лучше уложите спать, ей завтра в школу не надо, а меня не трогайте, по возможности. Угу. Протяжно отозвалась Тасака, я же, развернувшись, потопал в свою комнату релаксации. Парой минут позже, малая гостиная на втором этаже. И как у такой деревенщины, как ты, получилось призвать такое чудовище? Не выдержав тишины, наконец озвучила Илья мучающий ее вопрос, с недовольством покосившись в сторону Рин. Для этого ей пришлось прервать мрачное потягивание странного синего сока, который выдал монстр для поддержания сил девушек и отлучившегося в магазин парня. Сок бодрил силой тройного концентрированного эспрессо, но при этом был очень приятен на вкус и даже восстанавливал магическую силу. Ну и, по словам этого жуткого типа, еще и для здоровья был полезен, в отличие от кофе подобной концентрации крепости. Ха, задрала нос Тасака. Для могучей и многознающей волшебницы ты задаешь слишком глупые и банальные вопросы, ну не признаваться же, что дичайшим образом накосячила в ритуале призыва и сама не знает, как у нее вообще что-то получилось. Они не глупые, надулась белокурая волшебница, что он за слуга такой, даже Сейбер не может драться с берсеркером на равных, а такое, такое, что он за героическая душа такая. Прости, но такие секреты семья Тасака не разглашала Эйнцбернам даже когда мы вместе работали над созданием Святого Грааля, с самым холодным и достойным видом, отвернулась Рин. Признаваться в том, что, возможно, воплотила придуманного персонажа, девушке не хотелось еще сильнее, чем в том, что совершенно дурацким образом, в самый ответственный момент, забыла о переводе стрелок всех часов в доме на 2 часа вперед. Конечно, последние события заметно подточили ее уверенность в том, что появившийся в ее гостиной мужчина, просто спятивший персонаж аниме, но это все равно был не повод признаваться, тем более врагу. Семья Тасака только предоставила свои земли под проведение ритуала, больше вы ничего не делали. Сердито нахмурившись, уколола хозяйку дома маленькая гостья. Вообще, 2 слуги, это против правил, ты жульничаешь, бесчестно так делать. Тасака Рин. Века Рин дернулась, а на лицо выползла чуть кривая пародия на радушную улыбку, лучше всяких слов демонстрируя, насколько близко ее оппонент подошла к критической черте. «Ты такая забавная, Ильятян. Я на какое-то мгновение даже забыл о тех красивых браслетах у тебя на руках. Я не являюсь слугой Рин», не открывая глаз, внесла ясность кастер, пока спор не перешел на повышенные тона. «Мой мастер – это Сефирот», вновь пригубила удивительно вкусный напиток, один стакан которого заменял целый камень праны, но был сварен из нескольких пучков неизвестных трав прямо у нее на глазах. «Так не должно быть», – поникла красноглазая волшебница, опустив голову так, что волосы рассыпались по столешнице. «Слуга со слугой – это неправильно, это какое-то безумие. Добро пожаловать в мой мир, с толикой гордости за преодоленные трудности», – сухо ответила Тасака, отставляя опустевший стакан. «Ответь хотя бы, какой у него класс?» Стараясь сдерживать жалобные нотки в голосе, попросила девочка, поднимая взгляд от стола. Картина гибели ее берсеркера до сих пор стояла перед глазами, и она не могла прекратить об этом думать. «Ну», Рин покосилась на лицо пленницы и немного смягчилась. «Если честно, не знаю. Сам он говорит, что, скорее всего, ассасин. Глупость какая», бесцветным голосом, даже не пытаясь возмущаться, проворчала Айнцберн. «А скажи», после небольшой паузы окликнула ее Тасака, «то, что он рассказал о твоем, Здоровье, это правда. А тебе какое дело? Огрызнулась мигом сжавшаяся как пружина девочка. У нашего рода тоже есть не самые приятные страницы. Рин повернулась к окну. Решение глав, которые никогда не нужно было принимать. Я не знаю, помолчав и отпив еще немного сока, ответила Илья, не понимаю, откуда он это узнал или с чего взял. И я не хочу верить, но не верить тоже не получается. Братик Шира, Кирицугу явно ничему его не учил и толком не рассказывал, не передал печать. Он не мог быть заменой мне, а значит, слова твоего слуги, по крайней мере в этой части, правда. И от этого становится страшно. Мой мастер, достойное существо и сведущий маг, сказала Медея, открывая глаза, пусть и безумный. Он сказал, что поможет тебе, значит поможет. Просто так, невесело хмыкнула девочка. В этом мире никто и ничего не делает просто так, тем более, маги. Взять же с меня теперь нечего, только командные заклинания сорвать и можно. Забавно, хмыкнула магесса из эпохи богов, но именно так он и поступил совсем недавно. Спас умирающую чародейку, просто потому что пожалел. Какой добрячек, Илья была настроена куда как более скептично. Вот только в бою с берсеркером он что-то не был таким добрым. Ты пришла нас убивать. Напоминание об одном из аргонавтов настроение принцессе Колхидской сильно испортило. На его месте я бы сначала убила тебя, а потом отступила, дожидаясь, пока лишенный мастера слуга не погибнет сам. А это случится быстро, ведь берсеркеры не могут договориться с другим мастером. Их разум для этого слишком охвачен яростью. Проклятая ведьма прикрыла глаза, воскрешая в памяти тот момент, и в следующую секунду ее голос хлестнул еще более холодно. Но господин Сефирот предпочел драться с Гераклом, а не напасть на тебя. Драться в одиночку, хотя мог попросить поддержки еще двух слуг. Он не пускал нас в бой, чтобы мы с Сейбер не пострадали, рискуя собственной жизнью ради безопасности двух женщин, которых видел первый раз в жизни. Если сможешь назвать мне еще хоть одного мужчину, который поступил бы так же, я сильно удивлюсь. Кастер, Рин осторожно положила руку на плечо волшебницы, не надо, у нас у всех была тяжелая ночь. Да уж, Медея вздохнула, успокаивая непонятно от чего разошедшиеся нервы, ты права. Илья, Тасака повернулась к маленькой пленнице, это война и на войне происходит всякое. Сефирот решил проявить милосердие, пусть с точки зрения мага, это глупость, но вот как человек, я его понимаю и одобряю. О, покосившись на возвышенно суровое лицо хозяйки дома, Медея не смогла удержаться от улыбки и, так и прыгнувшей на язык, маленькой провокации. «Уж не скрываемое ли восхищение я слышу в твоем голосе, по отношению к моему мастеру, че что, эн нет». Тасака даже отшатнулась и скрестила перед собой руки. «Ни за что, он ненормальный, с ним никогда не знаешь, в какой момент он ляпнет что-то такое, отчего захочется провалиться под землю. Ты сама слышала его лекцию в доме Эмикуна, и тебя беспокоит, что он мог быть прав. Эн нет, он не мог быть прав». Тасака обхватила голову руками. «Ни в коем случае. Нет, но он же угадал, что у того рыжего паренька есть сестра». Чувствуя, как щеки уже начинают побаливать от непривычно широкой улыбки, продолжила тихонько издеваться Медея. «Он ошибся. Она старшая, а не младшая». Рин в отчаянной попытке усилить значимость аргумента даже подскочила с диванчика. «Но выглядит, как младшая и ведет себя тоже», – парировала колдунья. «Я не веду себя как младшая», – возмутилась и маленькая девочка. Показывала манеры и воспитание, юная Эйнцберн отвернулась. «Даже дала вам время поговорить и обсудить стратегию. Это ваш монстр начал болтать всякую возмутительную нелепость и вывел меня из себя. Любой бы разозлился на моем месте», – нахохлившись еще сильнее, дополнила она после паузы. «Ты права», улыбка принцессы Колхидской потускнела, замещая в себе веселое удовольствие от наблюдения за метаниями детей, светлой грустью замешанной на толике гордости. «Одной глупой фразой этот шут заставил тебя забыть о том, зачем ты пришла, и вывел из-под удара своего мастера. А ведь прикажи ты Гераклу убить Рин или Миюшира, то даже втроем с Сейбер мы могли не справиться с их защитой». Перед глазами древней колдуньи вновь пронеслись картины ее чудесного спасения в лесу и всех последующих разговоров. «Разве после такого вы можете сказать, что он не великолепен?» «Ну», Тасака неуютно сцепила руки под грудью, опуская взгляд к полу. «Если говорить откровенно, мне и в самом деле хочется порой прыгать и пищать, как ребенок от мысли, какого сильного слугу я призвала. Но тебя обескураживает его очевидное безумие, понимающе прикрыла глаза под капюшоном Медея. «Так и есть», — погружаясь в свои мысли, признала девушка. «Хуже всего, что он может одновременно говорить очень разумные вещи и совершенную нелепицу, а потом наглядно показывать, что видит и понимает магию намного лучше меня или совершает что-то невозможно абсурдное, но такое, от чего уже нельзя отмахнуться, потому что можно пощупать руками и даже попробовать на вкус. Ты про те травы, которые он призвал, чтобы изготовить этот напиток», — уточнила Кастер, все еще державшая в руках стакан с остатками синей жидкости. «Он мне еще 2 мешка драгоценных камней отсыпал, и они настоящие, а не какая-нибудь иллюзия или проекция», то ли пожаловалась, то ли повинилась Рин. Она и сама не очень понимала, чего в ее чувствах больше. «Можно на них посмотреть?» – заинтересовалась античная ведьма. «Да, сейчас принесу». Тасака встала с диванчика и на пару минут вышла из помещения, вернувшись с 2 мешочками в руках. «Вот, смотри», – пузатая тара с очевидной тяжестью легла на столешницу. «Хм», – Медея прищурилась, разглядывая принесенный Рин материал. «Любопытно. Что именно тебе любопытно?» Озабоченно свела брови хозяйка дома. «Это материализованная мана», кивнула на круглый мутновато-белый камушек в своей руке Кастер, «но выглядит как камень праны. Это необычно, хотя сама по себе, техника его создания несложная», в подтверждение своих слов, сложила свободную руку в хитром жесте. Несколько секунд, и голубоватые потоки, подчиняясь сотворенному чародейкой магическому кругу, сплетаются в увесистый кристалл. Впрочем, от того, что лежал во второй руке волшебницы, он заметно отличался и по форме, и по цвету. Но если сравнивать созданный мной и этот, женщина поднесла оба камня друг к другу, то плотность маны и частота структуры в работе господина Сефирота значительно выше, и это несмотря на отсутствие геометрически выверенных граней внутренних гексаграмм и хоть какой-то симметричности. Да, мастерство господина Сефирота назвали бы великим и в мои времена. Медея с интересом покрутила кристалл еще немного, а потом вернула в мешочек, секунду подумав, закинула туда же и сотворенный ей. С нынешней подпиткой, считать каждую крошку маны не было необходимости, и это чувство опьяняло. Она будто стояла под водопадом, вытекающим из огромного черного озера, и чудилось, что в любой момент достаточно всего ничего подняться по склону и можно будет с головой нырнуть в теплую зеркальную гладь, а потом плыть, навсегда забыв о всякой жажде и духоте. С сильнейшим любопытством синевласая волшебница дернула завязки второго мешочка. «Тут просто драгоценные камни», — с явно слышимым разочарованием вздохнула девушка, уже внутренне настроившаяся на еще одну новую и интересную находку. «Приятно, но лишь в качестве заготовки под нормальный накопитель, хотя...» Медея оборвала сама себя и подняла глаза к Рин. «Ты же как раз специализируешься на магии драгоценных камней и можешь ускорять и усиливать свои заклинания при их помощи. Ты так создала зеленый щит от обломков, когда дом того парня начал рушиться. Да и накопители у тебя должны получиться очень и очень хорошими». «Да», — растерянно хлопая глазами и медленно осознавая, что ей только что сказала Кастер, отозвалась Тасака. «Можешь научить меня кристаллизировать ману?» Пусть все это было прекрасно и замечательно, но из-за одного кретина, род Тасака более не мог похвастаться большим богатством, а потому тратить не самое дешевое сырье, пусть и на полезное дело, Рин было жалко. «Очень. Я не против, но нужно будет уточнить у моего мастера», — сытой кошкой потянулась Медея, демонстрация созданных Сефиротом, а привкус сил она ощутила весьма отчетливо. Камней маны привела ее в самое благожелательное расположение духа. «Ха, у Тасака совсем не осталось гордости», — гордо вздернула носик Илья. «То есть, тебе эта тема совсем не интересна?» Чудненько, — растянула губы в добродушной улыбке Рин, — вот только маленькой девочке-волшебнице стало немного не по себе. К тому же, в голове фон Эйнцберн проскользнула одна мысль. «А что, если эта дылда призывала слугу без катализатора?» Это было глупостью и сумасшествием, но она уже изрядно успела повидать и того, и другого всего за одну ночь. А если это так, то призванный слуга должен был максимально соответствовать призывателю по духу. Сефирот же был наглядным примером того, с кем связываться без очень веской необходимости не следовало. «Кстати, а как ты узнала, что эти камни сделал этот тип?» — предпочла свернуть со скользкой темы девочка, ведь более силы магов всегда интересовали знания, а возможность создавать дешевые накопители большой емкости была крайне полезным и ценным знанием, тем более для магов рода Эйнцберн, славящихся своими огромными резервами праны и маны. «Верно, «Ты же не могла почувствовать его ману», — ответила Медея. «Пусть сейчас ее вкус сильно изменился, стал еще гуще и мощнее, но сама суть осталась той же самой. В этих камнях заключена очищенная, доведенная до эталонной чистоты волшебная сила, но, будучи связана с источником этой силы, я всегда смогу определить ее проявление, даже и в вещах. Значит, в этих камнях маны она такая же, как у Сефирота?» «Нет», — покачала колдунья головой. «В камнях она чистейшая, нейтральная, это сложно объяснить, просто поверьте, что она принадлежит моему мастеру. Гармония и безумие, покой и ярость, умиротворяющие прохлады летнего дождя и бушующие пламя земных недр, невероятный, невозможный вкус. Такое ни с чем не спутаешь», — установилась неловкая тишина. Пусть не прозвучало ничего такого, но у Рин сложилось ощущение, что сейчас она узнала что-то довольно личное, почти что интимное, и это несколько смущало, и не только ее, но будто спасая из неудобной ситуации, неожиданно ход мыслей трех девочек-волшебниц разных возрастов прервал звук какой-то мелодии, доносящейся снизу. «Знаете», — прервала возникшую было тишину Илья, — «действительно устала и не хочу ни с кем ругаться или, еще сильнее пугаться того, что могу здесь узнать. Давайте». Как раз в этот момент композиция сменилась, и помимо приятной музыки, послышались и какие-то слова. «Может быть, просто посидим и послушаем музыку этого странного типа?» «Согласна», — впервые согласилась с пленницей Рин. Медея молча кивнула. Тем временем, призванный девочкой-волшебницей тентаклеевый монстр из космоса. «Мне было хорошо». «Нет, не так, мне было очень, очень хорошо». Выедание мозгов окружающим чайной ложечкой, немного подействовавшего на меня алкоголя, потом хорошая драка, а сейчас я могу растечься счастливой лужицей в кресле и, довольно побулькивая, слушать еще не написанные в этом мире песни на превосходном оборудовании в почти идеальной студии. Для идеала ей не хватало только качественной звукоизоляции, но, при невозможности задействовать магию, создание такой потребовало бы разобрать все стены, полы и потолки до основания, добавить вакуумных и органовых камер, обязательно в несколько слоев, собрать подвесной мост и добавить еще камер, а это явно подпадало под понятие злоупотребления гостеприимством. Но и так я был близок к познанию дзен, ну и композиции подобрал соответствующие. Ничего агрессивного и тяжелого, только классика, причем как совсем классика, так и современные вещи, но уже ставшие нарицательными «Осколок льда» и «Беспечный ангел» Ричери давались с «Я иду за тобой» и «В этом мире смерти нет всадника из льда» и «Эпидемии», «Лакернутхе» поет «Антхе Муси» и «Царневолов Рустот», собственно, поэтов, и закончить «Наутилусом», а потом повторить, как с этими исполнителями, благо берущих за душу песен у них хватает, «Хиалмы Ваунца» тех же поэтов, например, и, наконец, перезагрузиться зимой Елены Яковицы и продолжить вознесение к вечному властелинам. Ничего из последнего испытания. Где-то на периферии я отметил странные вспышки эмоций, исходящие от Ильи и Рин, а потом к ним и Шира присоединился, но, мне было не до этого. Там изначально собралось три женщины, да еще после столь насыщенного событиями времени, я бы удивился, цари в эмоциях Штиль Блаш, ну а Шира, он вообще Аиш, да еще и паладин, от него что угодно ожидать можно. Последняя мысль вырвала меня из медитативной полудремы, куда я погрузился во время прослушивания музыки. Нормальный сон, увы, был мне по-прежнему недоступен, перезагрузку сознания за таковой считать было как-то глупо. Итак, паладин и Аиш, пусть знаю я его еще всего ничего, но примерный портрет и варианты дальнейших действий просчитал, благо было это несложно. Светлые идеалисты вообще народ крайне предсказуемый, даже если дружат с мозгами. Пусть война Грааля скоро закончится, что он не может не понимать, но Рин права, с окончанием войны не заканчивается жизнь. Парень же явно хочет быть героем, в хорошем смысле этого слова, а также его серьезно гнетет тот факт, что он вынужден прятаться за женскими спинами. Нет, серьезно, я краем глаза успел заметить, как он пытался прикрыть Сейбер во время того нашего небольшого между собойчика с Берсеркером. Порыв правильный, девушек нужно любить, заботиться и оберегать, даже если они психованные воительницы, что так и норовят сунуться то под удар боженьки, то под выстрел Юпитера прыгнуть, не суть. Проблема в том, что Эмиакун слаб, и эту слабость свою он понимает и осознает, поскольку с мозгами дружит, а значит, придет ко мне за силой. Саскикун, версия 2.0, светлая. Ну да, а безумный ученый Вивисектор у нас в наличии так есть. Нет, Существовал вариант, что он обратится к Сейбер или Рин, но он был маловероятен, именно мои возможности он видел воочию, к тому же, я показал себя пусть и жутковатым, но тем не менее положительным персонажем, к тому же, в его возрасте обратиться за помощью к мужчине куда проще, чем к девушке-ровеснице, особенно, если ты к ней неровно дышишь. Хотя в последнем я сомневался, в голову Аише я не лез, как из принципа, так и опасаясь, что тараканы в его черепе заставят взгрустнуть и моих питомцев. А по эмоциям ими и его мимике что-то конкретное определить было сложно, ибо долг, честь, подвиг, превозмогание, ну и аишность, куда без нее, родимой. С последними звуками роковой мелодии о цене бездумной погони к могуществу, я заставил себя вздохнуть и открыть глаза. Впереди меня ждало испытание состраданием, одно из многих в моей жизни и далеко не последнее, которое я планирую пройти. И пусть этот мир всеми силами пытается вызвать мою ненависть, но будь я проклят, если позволю подобному стать оправданием своему бездействию. КХМ. Уже начав было подниматься из кресла, я вынужденно остановился, обозревая толпу восковых фигур, которые кто-то зачем-то рассадил на диванчике у стены, пока я отдыхал. Фигуры были выполнены в виде Рин, Мидэй или Сейбер и одного рыжего типа сомнительной наружности, непонятно как затесавшегося в этот цветник. Лица анатомически точных статуй выражали пограничное состояние между испуганным шоком и просветлением в разных вариациях и художественных стилях. Самой недостоверной выглядела Сейбер, неведомый скульптор явно польстил ее размеру глаз и живости мимики, ну или, напротив, сильно оскорбил прекрасного рыцаря, умышленно придав столь пришибленно беспомощный вид. «Это ужасно! Вах!» — рыжий заговорил, «они настоящие! Не то чтобы я до этого не чувствовал, но...» Маленькая надежда теплилась, очень крохотная, но такая манящая. «Согласен, друг мой, я дико опозорен, все-таки встаю с кресла и коротким телекинетическим импульсом отключаю аппаратуру. Меня извиняет только то, что всех вас я уже занес в список подлежащих защите объектов, а еще качество музыкальной студии. Да, все дело в студии. По крайней мере, если когда-нибудь сяду писать мемуары, там будет обозначена именно эта причина. А, что? Последний раз я нормально наслаждался музыкой, 260 тысяч лет назад. Это много, даже для меня, поясняю парню. Нет, я про песни. Не принимая юмористического тона, заполошно вскочил Шира. Это же, это, вы действительно через это прошли, через ядерную войну и, второе, так учитывая, что в японских школах вряд ли преподают русский язык на таком уровне, чтобы понимать всю подоплеку иносказательной рифмы, не сопровождающейся видео рядом, делаем вывод, что Мидэй опять применила свое заклинание-переводчик. Активируем драконьи глазки. Ага, так и есть, все те же плетения на всех слушателях. Шира, ох уж эти впечатлительные подростки, хотя, с учетом того, что он успел пережить всего за день, тут еще и не в такое поверишь, бывают просто сны, как любил говаривать один психиатр. Это всего лишь песни, действительно хорошие, цепляющие за душу, как и положено хорошим песням, но ни одну из них я не писал, а просто собрал в свою коллекцию. Они не несут никакого сакрального смысла, кроме того, чтобы нравиться мне по тем или иным причинам. Не нужно думать, что все, что я говорю или делаю, имеет какой-то глубокий скрытый смысл. Я могу просто любить музыку, черный чай, жареную картошку, гулять под дождем, изучать магию и смущать Рин. Эй, как я попала в этот список? Раздался возмущенный возглас из зала. С независимым видом делаем вид, что резко оглохли и ослепли. В общем, я тучка, я вовсе не тентакль. КХМ, неважно, но ведь, давай оставим эту тему, попросил я подростка, показав мимикой, что действительно не хочу ее обсуждать. Лучше скажи, как сходили в магазин. А, Шира взял себя в руки и стал выглядеть очень сконфуженно. Хорошо, мы купили овощей, рыбы, риса и немного вещей для Ильи, хотя я не думаю, что этого хватит, признал парень, виновато покосившись на девочку. Хорошо, обвожу взглядом начавших, по мере нашего разговора, оживать и возвращаться к своему нормальному состоянию девушек. Смурно нахохлившаяся Рин была особенно хороша. Итак, у нас, сверяюсь со старинными заводными часами в углу гостиной, почти 6 утра. Занятия в вашей школе начинаются в 9, и по этому поводу у меня будет несколько вопросов и просьб. Рин, я не буду брать больничный, поднялась с дивана школьница, вставая в полоборота ко мне и старательно выражая своей позой маленькое фи. Хотя ты мог бы, конечно, усилить и продлить свою грозу, чтобы уроки на сегодня отменили, но это будет неправильно», — добавила она чуть тише и немножечко насупившись. «Да, я уже понял, что ты у меня примерная девочка-волшебница», — награждаю ее легкой полуулыбкой, чем вызываю прилив крови к ушам и новый сердитый взгляд зелено-голубых глаз. «Но я не об этом, хотя ураган и правда пора бы прекратить». На мгновение концентрируюсь, передавая через планетариентированную эмпатию грозы Толику своего недавнего умиротворения и любви ко всему живому. Отклик пришел почти сразу, и я буквально почувствовал, как небо начало светлеть. Мне понадобится помещение под лабораторию хотя бы 3 на 3 метра, куда можно поставить стол. Закончив с погодой, вернулся я к разговору. «Можно использовать любую комнату в доме», быстро настроившись на деловой лад, ответила девушка. «Правильно понимаю, что это нужно для Ильи», — сразу сообразила Рин, заставив означенную Илью напрячься. «Да, без подготовки я бы и у себя дома не взялся бы ее лечить, а уж с обрезанной магией, сама понимаешь. С одной стороны, все вроде бы просто по отдельности, перевожу взгляд на малютку с белыми волосами, но вот одновременно выправлять будет тяжело. Пожалуй, лучше даже помещение 5 на 5 метров». Чтобы был люфт для графической ритуалистики. Тогда стоит использовать подвал, решила Тасака. Тебе еще что-нибудь нужно? Эй, а вы не хотите спросить меня? Возмутилась обсуждаемая девочка. Что вы вообще хотите со мной сделать? Нет, ты военнопленная, у тебя нет права голоса, максимально мягким тоном, но все же непреклонно заявил я. Но вообще да, что-то я как-то подзабыл, что пациенту вообще неплохо бы рассказать, что у него за проблемы и как с ними стоит бороться. В свое оправдание скажу, что последние 7 лет почти все мои пациенты первым делом получали кляп или вовсе общий наркоз, где это было возможно. К тому же, я резко против маленьких умирающих девочек в моем присутствии, даже если это идет вразрез с их личным мнением. «Да с чего ты вообще взял, что я умираю? Со мной все в порядке». Продолжала настаивать Илья. Высокая магическая сила при слабо развитом духовном теле сама по себе крайне вредна, хотя у вас все смещено ближе к материальному плану и развитие идет более плавно, так что тут еще более-менее, но вот форсирование магического развития, да столь топорным методом, уже куда как более худшая штука, и тесное переплетение духовной и физической оболочки в этом случае играет против магов. И это только одна из твоих проблем, а подобное вообще лечится, в обычном случае, с трудом, но моя спецификация, как раз магия жизни и работа с тонкими телами. Какое удачное совпадение, девочка нервничала и потому пыталась то ли язвить, то ли просто огрызаться. Несовпадение, склонность к жизни обусловлена частью моего видового происхождения, а работа с энергетикой, нуждой. Нуждой, заинтересовалась Кастер. Да, в моем мире духовное тело, ХМ, у вас ближе всего к этому понятию стоят магические цепи куда менее материально, чем у вас. В этом есть как свои преимущества, так и недостатки. Однако основная проблема заключается в том, что, в отличие от вашей анатомии, у нас магический резерв – это отдельный, ну, пусть будет орган, который хоть и неразрывно связан с цепями, но развивается самостоятельно. Проблема в том, что чем могущественнее родители – тем сильнее будет их ребенок. Разве это проблема? Удивилась Рин. В нашем мире маги тщательно выводят свои родословные и выверяют браки для получения как можно более сильных наследников. Проблема заключается в том, что запас силы ребенок наследует пропорционально силе родителей, как и потенциал пропускной способности магических каналов. Вот только резерв может прорезаться и в годовалом возрасте, а каналы развиваются всю жизнь, и ребенок сильных родителей просто не способен выдержать свою собственную силу. Потомок двоих волшебников, что поднялись просто чуть выше средней планки, уже может сгореть в магической лихорадке. Двух сильных магов, без посторонней помощи вообще не имеет шансов выжить. И это еще без учета проблем качества маны и совместимости родителей. «А у вас, господин Сефирот?» – спросила Медея, чуть отведя взгляд. «А я считаюсь чудовищем даже по меркам сильнейших, потому своих детей мне придется едва ли не создавать, начиная с подготовки матери. Но хватит об этом, это была не самая приятная тема. Просто поверьте, что у меня достаточно квалификаций, чтобы вытащить больного с того света, если от больного остался хотя бы огрызок души. Правда, учитывая, что ваш мир ограничивает мои возможности колдовать, мне понадобится ваша помощь с Рин», Сам я сейчас не смогу оперировать патологией на духовном теле. Эй, Тасака испуганно повернулась ко мне. Не знаю, как у вас с кастер, но я не умею ничего такого. Моя семья специализируется на боевой магии и магических накопителях, а не на оперировании человеческих душ. Не беспокойся об этом, я передам тебе нужные знания и навыки, а также подстрахую в процессе, но мы заболтались, а время идет. Предлагаю поступить так. Ты, я, Медея или я сейчас идем в подвал и начинаем его подготовку. Заодно наша маленькая принцесса, взгляд на Айнцберн, убедится, что ее действительно собираются лечить, а не приносить в жертву Ктулху-лоликонщику. Я, кстати, не удивлюсь, если в бестиарии вашего мира такая хрень водится, с предупредительным видом сообщаю Рин, так что это действительно важно. Да как тебе в голову только пришло? Страдальчески прикрыла лицо рукой Тасака. В это время Сейбер берет за шкирку своего мастера и... Не знаю, Шира, ты умеешь готовить? Я, рыжий рефлектор, наткнул пальцем себе в грудь. Да, конечно. Вот, будешь готовить прекрасным девушкам завтрак, заодно и отвлечешься от лишних мыслей, да и Сейбер будет спокойнее держать тебя подальше от шабаша сразу четырех подозрительных магов. Правда, Сейбер, да, мне будет намного спокойней, если Шира не втянут в неизвестные мне магические ритуалы, предельно серьезно ответила блондинка. Отлично, есть возражения? Скольжу взглядом по лицам аудитории. Нет, пошли уже, все еще немного дующаяся Рин ухватила меня за рукав и потащила к дверце в подвал, той самой, которую она вышибла ногой при нашем первом знакомстве. Через неполную минуту мы все стояли в довольно сильно захламленном помещении, на полу которого был высечен знакомый геометрический узор с мистическими письменами. Оценивая работу кого-то из предков Тасаки, я должен был признать, магом тот был достойным. С человеческим глазомером, моторикой и инструментом, круг призыва слуги он выполнил практически идеально, даже у Медеи погрешность в движении магических потоков, из-за помарок в начертании, была выше, хотя она, дух, да еще с концептуальным бафом на любые магические действия, как я понял, подойдет, прервала молчание Тасака. Да, вполне, немного прибраться, помыть, почистить, и можно ставить оборудование. Хотя ума не приложу, как с таким идеальным кругом, меня умудрилось выкинуть из призыва на этаж выше и прямо носом в стремянку. Нет, я понимаю, что карма и все такое, но серьезно, у меня что, тоже есть концептуальные фишки, типа из портала Майер должен вывалиться на лестницу и никак иначе. Крайне желательно на старую, затертую и загаженную. Хм, ну, если такой порт будет происходить даже в случае попытки моего призыва в ограничивающую пента, гекса, акта и прочие граммы, всякими эпичными архимагами с тяжелым характером, то я не против. Хотя все еще возражаю против жертвоприношения плеера. Ты сам утверждаешь, что не слуга и, что сам влез в мой ритуал, так что не пытайся выставить меня виноватой. Ух, сердитая девочка-волшебница, защищающая свою честь мага. Так бы и затискал, но нет, держим себя в руках. Если честно, прохожу к одной из кучек старых вещей и заглядываю в коробку, где чувствовалась остаточная мана. Меня к тебе нет вообще никаких претензий. Если в самом начале я думал, что услышал твой зов только из-за твоей стихийной предрасположенности, то чем дальше, тем больше я понимаю, что за этим стояло нечто куда большее. Извлекаю из коробки странное устройство, отдаленно похожее на перчатку из нескольких проволочек и наперстков, с пружинным фиксатором под небольшие предметы на тыльной стороне ладони. Что это? Детский тренажер, который помогает учиться чувствовать и заряжать накопители, механически ответила Тасака, думая о чем-то другом. И как, помогает? Не особенно, честно признала девушка, но детям часто нужны блестящие игрушки, чтобы на чем-то сосредоточиться. Ясно, убираю предмет назад. Здесь есть что-то ценное, или я могу пока убрать все в пространственный карман? Убирай, не задумываясь, дала добро девушка. Но что ты имел в виду под словами про куда большие? Сама подумай, что бы случилось, если бы меня призвал Шира, жест, и под грудами коробок и прочего хлама разворачиваются рунические круги, в одно мгновение освобождая подвал от многолетнего мусора. В лучшем случае, едва поняв, что парень ничегошеньки не знает, я бы выдал ему немного драгметаллов за беспокойство и пошел бы искать тех, кто знает. После чего, война бы закончилась очень быстро и болезненно для всех слуг и мастеров, так как непонимание ситуации не придает мне добродушия, а едва встретившись с вашими концептуальными заморочками, я бы стал бить сразу на поражение и чтобы с гарантией. В худшем же случае, Шира в какой-то момент попытался бы меня остановить, сам того не осознавая, применив командное заклинание, и вот тогда я бы разозлился и скинул бы на планету комету, со странной интонацией предположил Эрин. Комету не комету, но Луну уронить бы мог. Это третий вариант из разработанных мной способов экстерминатуса вашей планеты. Хорошо, серьезно кивнула Тасака, складывая руки на груди. Если бы призвала она, в безмолвно хлопающую глазками Илью указали глазами, там бы все закончилось моим бешенством еще быстрее. Ее дедулю я бы выпотрошил в тот же день, а, насмотревшись в его памяти на ту мерзость, что практикуют местные маги, без всякого зазрения совести выпустил бы в мир магическую чуму, что в течение недели уничтожило бы всех магов планеты. После этого ритуал Грааля должен был бы завершиться и моя привязка к миру лопнуть, так что я бы сразу отправился дальше, прихватив вылеченную девочку и, может быть, кого-то из самой дорогой ей прислуги. Опережая твой вопрос, если бы меня призвал прошлый мастер Мидей, все было бы точно так же, только без спасенной девочки. Короче говоря, ты видишь, к чему ведет статистика. Потому, позволь тебя поздравить, Рин. Твоя карьера девочки-волшебницы началась просто блестяще. Сразу же спасла мир, просто фактом призыва фамильяра. Очень смешно, пытаясь ерничать, отозвалась смутившаяся девушка. Хорошим признаком было то, что на этот раз ни испуга, ни отвращения мои слова не вызвали, а были просто приняты как данность. И чего тебе так не нравится образ девочки-волшебницы? Собираю телекинезом пыль, грязь и паутину со стен, пола и потолка. Понимаю, что нека девочки, эльфийки или рыженькие кицуны с пушистыми хвостиками, еще лучше, но в том и прелесть магии, что всегда можно добавить недостающих элементов образу. У меня уже даже нет сил на это реагировать, покачала головой Тасака, массируя переносицу. Только тебе могла прийти в голову идея использовать магию для таких глупостей. Во-первых, магия превращения – это не глупость, а очень мощный боевой раздел, чей пользователь способен подстроиться почти под любого противника, а на высокой стадии освоения становиться хоть полноценным Годзиллой, с такой же степенью опасности для всех, кто посмеет выйти ему поперек дороги. А во-вторых, ты явно не понимаешь, о чем речь и сколь велик эффект правильных ушек на противоположный пол. Да какой там эффект, всплеснула руками зардевшаяся Рин. Видела я эти аниме и додзинси, которые парни под партой прячут. Бронелифчики да голые задницы, вот ваш эффект. И даже не пытайся отрицать, с видом, будто приперла меня к стенке, воинственно отвернулась Тасака, вздернув подбородок и алея щечками. Вот так, значит, принимая вызов, складываю руки на груди. Именно, с напускной важностью, за которой безуспешно пыталась скрыть смущение, кивнула девочка-волшебница. Тогда поставим эксперимент, повинуясь мысли, клетки симбианта пришли в движение и у меня на голове выросли два пушистых уха в тон волос. Рин, не отворачивайся, посмотри на меня. Зелено-голубые глаза открылись и скользнули в мою сторону.